исторические слова Жалкевского. А какая благодарность за все это? Вот он спит, твой союзник, но Речи Посполитый враг заклятый, твой приятель, но супостат креста и христианства, не королишка украинный, но мурза крымский. С ним ты пойдешь жечь собственное гнездо, с ним пойдешь судить братьев, но ведь он тебе впредь господином будет, ему стремя будешь держать. Хмельницкий опорожнил еще чарку. «Когда мы с Барабашем в свое время у милостивого короля были, — ответил он угрюмо, — и когда жалились на кривды и утеснения, государь сказал: «А разве не при вас самопалы? Разве не при сабле вы? А если б ты царю царей предстал, тот сказал бы: «Простишь ли врагам своим, яко я своим простил?» С Речью Посполитой я войны не хочу. А меч ей к горлу приставляешь? Казаков иду из цепей ваших вызволить, чтоб связать их лыками татарскими, веру защитить, с неверными на пару. А ты держи, ибо не ты голос моей совести, прочь, слышишь? Кровь пролитая тебя отягчит, слезы людские обвинят, смерть суждена тебе, суд ожидает. «Не каркай!» — закричал в бешенстве Хмельницкий и блеснул ножом у наместниковой груди. «Бей!» — сказал пан Пшетузский. И снова на мгновение воцарилась тишина. Снова было слыхать только храп спящих да жалобное поскрипывание сверчка. Хмельницкий какое-то время держал нож у груди Скшетузского, однако, содрогнувшись вдруг, опомнившись, нож уронил и, схватив четверть, припал к ней. Выпив почти все, он тяжело сел на лавку. — Не могу его прирезать, — завормотал он. — Не могу. Поздно уже. — Неужто рассветает? — И на попятный идти поздно. Что ты мне о суде и крови говоришь? Он и до того уже немало выпил, поэтому теперь водка ударила ему в голову, вовсе спутав мысли. Какой суд, а? Хан мне подмогу обещал. Вон, Тугай-бей спит. Завтра молодцы двинутся. С нами святой Михаил архистратик. А ежели... Ежели то я тебя у Тугайбея выкупил, ты это помни и скажи. Вот, болит что-то, болит. На попятный поздно. Суд, наливай-ка, Павлюк. Вдруг он выпрямился, глаза в ужасе вытаращил и крикнул: «Кто здесь?» «Кто здесь?» — повторил полупроснувшийся кошевой. Но Хмельницкий голову на грудь свесил, качнулся раз и другой, пробормотал: «Какой суд!» — и уснул. Пан Скшетузский, обессиленный своими ранами и бурным разговором, страшно побледнел и стал терять сознание. И показалось ему даже, что это, быть может, смерть его пришла, и стал он громко молиться. Глава 13. На завтра едва развиднелось, пешее и конное казацкое войско двинулось из сечи. Хотя кровь не обогрила еще степей, война была начата. Полки шли за полками, и казалось, что эта саранча, пригретая весенним солнцем, выплодилась из камышей Чертомлыка и летит на украинские нивы. В лесу за Базовлуком ждали уже готовые в поход ордынцы. 6000 наиотборнейших воинов, вооруженных много лучше обычных чамбульных головорезов, составляли подкрепления, присланные ханом Запорожцем и Хмельницкому. Молодцы, завидя их, подкинули шапки в воздух, загремели мушкеты и самопалы. Казацкие клики, смешавшись с татарскими призывами к Аллаху, грянули в свод небесный. Хмельницкий и Тугайбей, оба под бунчуками, съехались и церемонно приветствовали друг друга. Походные порядки были построены со свойственным татарам и казакам проворством, после чего войска двинулись дальше. Ордынцы шли по обоим казацким флангам. Средину заполнил Хмельницкий с конницей, за которой следовала страшная запорожская пехота. Далее пушкари с пушками, дальше табор, вазы, на них обозники, провиант, наконец, чабаны с конским запасом и скотом. Вопреки распространенному сейчас мнению, Боплан утверждает, что запорожская пехота неизмеримо превосходила конницу. Согласно ему, 200 поляков с легкостью одерживали верх над 2000 запорожской кавалерии, но зато 100 пеших казаков могли, заняв оборону, долго сражаться против 1000 поляков. Гийом Левассер де Боплан, около 1600-1673 годы, французский военный инженер и топограф, состоявший на польской службе в 1630-48 годах, построил ряд крепостей, составил подробную карту Украины и описание ее. Прошед Базовлукский лес, полки выплыли в степь. День стоял ясный. Ни одна тучка не омрачала небес. Легкий ветерок тянул с севера к морю. Солнце сверкало на пиках и на цветах степных. Точно море безбрежное распахнулось перед войском дикое поле, и вид этот наполнил ликованием казацкие сердца. Большой малиновый стяг с архангелом, приветствуя родную степь, склонился несколько раз, и вослед ему склонились все бунчуки и полковые знамена. Единый крик вырвался изо всех грудей. Полки развернулись свободнее. Довбыши и тарбанисты выехали в чело войска, загрохотали турецкие барабаны, грянули тарбаны и литавры, и песня, затянутая тысячей голосов, вторя им, сотрясла воздух и самую степь. «Гей вы, степы, вы, рідные, красным цвітом писаны, як море широкие!» Тарбанисты отпустили поводья и, откинувшись на седельные луки, со взорами, обращенными к небу, ударили по струнам тарбанов. Литаврщики, подняв руки над головами, грохнули в свои медные круги. Довбыши заколотили в турецкие барабаны. И все звуки эти, купно с монотонным напевом песни и пронзительно нескладным свистом татарских дудок, слились в некое безбрежное звучание, дикое и печальное, точно сама пустыня. Упоение овладело войском, головы раскачивались в лад песни, и вот уже стало казаться, что эта сама степь поет и колышется вместе с людьми, лошадьми и знаменами. Вспугнутые стаи птиц взметывались из трав и летели впереди войска, словно еще одно небесное воинство. Временами и песня, и музыка смолкали, и слышался тогда лишь плеск знамен, топот, фырканье лошадей, да скрип обозных телег, лебединым или журавлиным голосам подобный. Впереди, под бунчуком и огромным малиновым стягом, ехал Хмельницкий, в алой одеже, на белом коне и с золотою булавой в руке. Весь табор неспешно продвигался к северу, покрывая точно грозная лавина речки, дубравы и курганы, наполняя шумом и громом степное запустение. А со стороны Чигирина, с северного рубежа пустыни, катилась навстречу ему другая лавина, коронные войска, предводимые молодым Потоцким. Тут запорожцы и татары шли точно на свадьбу с веселой песней на устах, там сосредоточенные гусары продвигались в угрюмом молчании, без воодушевления идучи на бесславную эту войну.